Пункт третий. Донор и эко-наука нам поможет обмануть природу. Почему эта идея не пришла ей в голову раньше? Элементарно. Раньше она не была заложницей ситуации и тиканье известных женских часиков. Когда день Х где-то в далеком туманном будущем, можно позволить себе перебирать. Это мне не подходит, то не вдохновляет. Теперь же планка ожиданий со свистом рухнула вниз, и сразу многие варианты показались приемлемыми. Раньше Марина считала, что беременность, наступившая с помощью врачей и пробирок, не совсем честная, искусственная. Твой организм противится, а ты его заставляешь, подчиняешь своим хотелкам, что не может пройти бесследно и обязательно отразится либо на тебе, либо на ребенке каким-то неприятным образом. В подтверждение с разных сторон стабильно прилетали новости о знакомых и родственниках знакомых, которых после процедуры ЭКО постигли проблемы со здоровьем. Марина, как и многие ее ровесники, врачей побаивалась и посещала только в случае острой необходимости. И возможные побочные явления ее пугали. А еще она просто хотела, чтобы все было правильно, как задумано природой. Выйти замуж, самой забеременеть и родить. Все-таки варианты с вмешательством созданы для тех, у кого не получается естественно, для отчаявшихся. Зачем раньше времени записывать себя в эти ряды, если еще даже не пробовала? Вдруг она сама спокойно родит пятерых? Хотя нет, пятеро — перебор. На всех сил и внимания не хватит. Но так она рассуждала до. А теперь? Теперь она торжественно вошла в ряды отчаявшихся и, может быть, менее избирательной. Использовать достижения современной медицины без зазрения совести. К тому же у такого плана были серьезные преимущества. Практически одним действием снимается сразу несколько вопросов. Не надо искать мужчину, в срочном порядке заводить ненужные тебе отношения, терпеть и подстраиваться, ждать, случится беременность или нет. Дальше тоже одни плюсы. Никаких лишних родственников, их раздражающих привычек, с которыми придется мириться. Никаких разборок с отцом ребенка, а они ведь точно будут. Живи и радуйся, расти малыша. Знакомым так и сказать «родила для себя». Вопросов не будет, только понимание и уважение. Молодец же. Клинику Марина нашла сама. Несколько дней рыла в интернете и читала отзывы. Не стала обращаться к знакомым, чтобы избежать объяснений, а в будущем поддерживать легенду о том, что да, был у нее мужчина долгое время, но не сложилось. Разошлись, остался от него только ребенок. Сразу бросилось в глаза, что врач совсем не похожа на Ирину Владимировну. Разумеется, они и не должны были быть похожи, но Марина в глубине души хотела и ожидала встретить в клинике, занимающейся женским здоровьем, аристократичного вида пожилую даму в жемчуге. Но ее приняла молодая энергичная женщина, около 40, с короткой стрижкой, сухим острым лицом, светлыми волосами и бровями, спортивная, в кроссовках, узких брюках, улыбчивая и стремительная. Про таких говорят: «наш пострел везде поспел», а вместо жемчуга — очень крупные наручные часы на руке. Врач молча выслушала Марину. Кивала чуть заостренной головой, периодически произнося «Угу», и «я вас поняла». Улыбка с лица не сходила, а в глазах — сосредоточенность. Она словно принимала инструктаж от начальства. Слушать максимально внимательно, обязательно кивать и соглашаться, даже если не понимаешь задачу. Потом разберемся. Мне все ясно, сделаем. Итак, вот с чего мы начнем. Далее последовал рассказ о самой процедуре, описание процесса, что и зачем следует, отдельная подробная инструкция о том, какие анализы и обследование необходимо пройти. Теперь Марина слушала и кивала. «Сколько это будет стоить?» — не выдержала она. «Сумма зависит от протокола, который будет вам показан. согласно прейскуранту. Можете посмотреть». Она дала лист с колонками цифр. «Возможно, понадобятся дополнительные анализы, но это не радикально изменит стоимость». «А если я дам вам сверху еще столько же? Получится с первого раза?» Ни тени удивления на лице врача. Марина смутилась. Конечно же, она не первая с таким предложением. Как-то глуповато получилось. А врач продолжала тем же ровно деловым и немного торопливым тоном. «Не нужно ничего давать, и гарантию вам никто не даст». «Почему?» — не сдавалась Марина. «Потому что я врач, не Господь Бог. Я только исполнитель. Гарантирую, что мы сделаем все, что зависит от нас, но эмбрион может не прижиться с первого раза, не развиться, развиться не так, как надо. Много факторов. У меня очень мало времени. Мне надо. С первого раза. Тогда не будем затягивать. Проходите обследование, собирайте анализы, начнем протокол и будем надеяться. Это единственное, что я могу вам предложить. То есть единственное, что я могу вам предложить, это надежда». Не сказать, чтобы очень воодушевляла. Марина провела вечер, изучая форумы и каналы «Эко-мам». Именно так они сами себя называли. Сложно было отделаться от ассоциации с эко-продуктами. Ругала себя за это и продолжала внимательно изучать их истории. У большинства получалось не сразу. Были женщины и после пятой, шестой неудачной попытки. Даже буквы в их сообщениях кричали от отчаяния. «Подскажите, у кого было так же? Кто смог родить после пятой попытки? Это же не приговор. Вы бы стали продолжать? Девочки, скажите, что все получится». Мольбы о поддержке и хотя бы крошечной надежде. Да, опять это надежда. По мере углубления в тему почему-то пропадало желание с этим связываться. Дело было не в возможной потере времени или разочаровании, а в количестве медицины и манипуляций. Необходимость впустить в свою жизнь вдруг такое обилие процедур за короткий промежуток времени пугала Марину. Но она знала прекрасное средство от всех своих страхов. Один клик, и почти на весь экран монитора засияло улыбающееся лицо Мэри. Фото сделано поздно вечером или ночью в центре Москвы. Освещение уже работает, а Мэри стоит, широко раскинув руки, и улыбается. Подпись: «Я люблю тебя и тебя, Москва». И три скобки, означающие улыбку. А фотографирует, судя по всему, тот, кто зашифрован под многоточием. Очень тонко. Ничего не скажешь. Дальше больше. Пост. «Ребятки, помогите найти самого лучшего, юморного, зажигательного, тактичного, профессионального, обаятельного ведущего для главного мероприятия в моей жизни. С меня шоколадка или шампанское». То есть они уже ищут тамаду? Ребятки, фу, как такое может писать взрослая женщина? Интересно, у Олега на странице есть такое же объявление? Проверять не стала. Подглядывать сразу за двумя страницами счастливых влюбленных — совсем уж неприкрытый мазохизм. Таблетка подействовала. Марина принялась изучать перечень документов, которые нужно собрать для клиники. Через две недели она положила на стол врача кипу бумаг, подтверждающую, что противопоказаний для ЭКО не имеется, и выдохнула с облегчением. «Ощущение, что я уже прошла минимум половину пути», — улыбнулась она. «Нет, вы только в самом начале». Их, видимо, этому учат в институте, такому бесстрастному тону и манере говорить, не глядя на собеседника, а продолжая изучать анализы. Пациентам это настроение не повышает, между прочим. Поди догадайся, какие диагнозы и новости скрывает этот тон. «Угу, ясно. Ну и ладно. Я же все равно пройду». «Пройдете. Все у вас хорошо. Не вижу пока необходимости во вступлении в протокол. Предлагаю...» «Да, кстати, чуть не забыла. Мне не нужно сразу двойню или 5 эмбрионов. И замораживать никого тоже не надо, хорошо? Пусть будет только 1 эмбрион. Я не хочу потом думать, что делать с оставшимися, если что. Это моя принципиальная позиция. Я вас поняла. Если не получится, хотя не будем думать о плохом, я настраиваю себя на победу. Так вот, тем более я предлагаю попробовать ЭКО без стимуляции в естественном цикле. Тем более, учитывая ваше новое положение. Проведем пункцию в подходящий день. И так, это будет ориентировочно через 10 дней. Сегодня сделаем УЗИ. Потом будете приезжать через день. Отследим, когда яйцеклетка созреет, и возьмем ее у вас. Да? Так просто? То есть никаких уколов, таблеток? Думаю, обойдемся. Ваш организм сам справится. А если все-таки нет, может, стоит что-то как-то... Будем решать проблемы по мере поступления. Главное, не нервничайте. Вечером она налила себе ванну и включила любимый сериал, где почти каждая фраза была знакома наизусть. Но таким был ее личный безотказный способ расслабиться. На телефоне всплыло оповещение из социальной сети. «Олегу М. нравится ваше фото». Марина замерла на время, пытаясь понять, что это вообще значит. Откуда в ее телефоне взялись такие оповещения? Потом вспомнила. 3 года назад она зарегистрировалась в одной из расплодившихся тогда соцсетей, поддавшись всеобщему веянию. Но дальше заполнения профиля дело не дошло. Даже не добавила ни одного друга. Ее одинокое фото смущенно болталось в пустом профиле среди других пестрящих страниц с подробными галереями постановочных картинок и длинными текстами на злобу дня. Осознание своей ошибки пришло к ней с первым просмотром ленты новостей. Нет, она никогда не сможет выставлять свою жизнь. Да и как это делать? О чем говорить? Ничего интересного у нее не происходит. Работа, дом, Олег, какие-то выходы. Кого-то этим увлечешь? Вряд ли. В итоге она забыла пароль от входа, собственно, как и этот пункт в своей биографии. И вдруг оповещение. Кто такой этот Олег М? Сердце запрыгало. Процедура восстановления пароля, как назло, оказалась такой долгой, с диким количеством непонятных телодвижений, подтверждений, созданием нового, с ума можно сойти. Наконец, страница была открыта, и под единственным фото, заглавным, красовался, как говорят, лайк. Сиял, словно маяк. И он был от Олега. Сам собой подбородок Марины чуть подпрыгнул вверх. Улыбку сдержать удалось. Но фото ведь и правда отличное. А на следующий день появилось личное сообщение в той самой соцсети. Столь неожиданное и столь же незатейливое. «Привет, как жизнь?» Марина решила проигнорировать. Не начинать же активность в интернет-сообществе с ответа на сообщение бывшего. Но чего греха таить? Внимание Олега ей льстило. Очень. Написал бы что-то поинтереснее, может, и ответила бы. Кроме того, у нее была задача поважнее — подготовка к процедуре. Поездки на УЗИ имели особый терапевтический эффект. Каждая была шагом к финишу. А все вместе — уже некий процесс, уже почти беременность. Рукой достать до цели. Окрыленная ожиданием и мыслью о том, как же здорово она все придумала, Марина вдруг ни с того ни с сего задала себе вопрос: «А зачем это все?» И тут же без колебаний ответила: «Она на самом деле хочет детей. Просто так, независимо ни от чего». Ребенок постепенно переставал быть частью плана, необходимой программы, которую нужно выполнить. Она впервые подумала о нем как о важной части своей жизни, о наполнении ее, как о возможности дарить и получать любовь, заботиться. Раньше мысли о материнстве посещали ее только в связке с замужеством, как обязательное следствие. Вышла замуж, родила. Есть желание или нет, таких анализов не проводилось. Но сейчас она хотела. Возможно, только начинала хотеть по-настоящему. Желание только зарождалось, но оно уже было ее личным и самостоятельным. Перед посадкой взяла несколько дней отдыха. Хотела насладиться своими переживаниями, запомнить ощущение ожидания и свой трепет. Ходила по магазинам с детскими вещами, на детские площадки. А за пару дней до посадки позвонил Олег. Его номер на экране, такая неожиданность, буквально парализовал ее, поэтому ответила не сразу. «Привет. Я уж подумал, ты не хочешь со мной разговаривать или заблокировала». «Надо было, не додумалась». «Как дела?» «Отлично. А у тебя? Ведущего нашли?» «Кого?» «Видимо, организацией свадьбы занималась невеста. Кто бы сомневался». «Ладно. Чего хотел?» «Узнать, как дела. Мне же не все равно. Ты вот, кстати, ни разу не звонила мне. Ты в своем уме? С чего я тебе буду звонить?» «А что, мы не чужие люди. Совсем не интересно, как я живу? Живу или вообще?» «Нет». «А мне интересно. Жива, и у меня все хорошо. Давай встретимся». «Что?» «Подожди. Марин, надо встретиться. Я понимаю, что ты злишься и скажешь «нет», но подумай чуть-чуть. Ну, или скажи «нет», а потом подумай». «Зачем?» «Обсудить кое-что». Его голос и тон говорили сами за себя. Все было ясно. Он хочет вернуться. Или вернуть ее на время. Заскучал. «Да ну, так скоро?» — хихикнула Марина. «Ну ты даешь. Извини, у меня совсем нет времени». И она нажала отбой. Шикарно. Просто блеск. Определенно, этот день надо отметить в календаре как один из лучших в ее жизни. На такие роскошные подарки судьбы она не рассчитывала и сразу мысленно поблагодарила. А еще станцевала и покричала от радости. Тоже мысленно. Подсадка была утром. Как по заказу, на кристально чистом небе светило солнце. Марина любовалась пейзажем из окна такси. В последний раз она так делала лет много назад. Жизнь приучила направлять взгляд под ноги, перед собой, реже внутрь себя. Позвонила Лена, взволнованная, трогательная. «Ты все взяла? Тебя там ждут уже, да? Если что-то нужно, сразу пиши, звони, я привезу. Ты как себя чувствуешь?» «Ленок, все хорошо. Спасибо за заботу. Я тебе потом позвоню». «Да-да, конечно. Я буду ждать. Целую». Светка прислала сообщение. «Держу за тебя кулачки. Ты крутая». Наверное, самое странное утро в ее жизни. Она словно наблюдала за собой со стороны. Вот пришла в клинику. Отметилась в регистратуре, прошла к кабинету. Посидела в коридоре. У соседнего кабинета вдоль стены сидели две девушки. Одна уже внушительно беременная, с огромным животом, отекшими ногами и лицом. Волосы собраны в пучок, в глазах усталость. Вроде ничего привлекательного, но, глядя именно на нее, Марина улыбнулась. Потом ее вызвали. Осмотрели, провели в процедурную. Там больничная одежда, кушетка, шприцы, маски, свет, медсестры. И вот она уже в палате. Медсестра сказала, что из-за низкого давления ее оставили понаблюдать, а так бы уже давно пошла домой. Но Марина не спешила. Пусть наблюдают. Каждая минута, проведенная в клинике, — сокровище в копилке воспоминаний о том, как она проходила этот путь. «Так, все у нас хорошо. Теперь ждем». Как и раньше, очень ровно, почти без эмоций, резюмировала врач. «Ждем». И почему-то захотелось засмеяться. Редко, когда ожидание не раздражает, а приносит удовольствие. Почему бы не насладиться этой возможностью? Марина решила наслаждаться. Через день с утра снова объявился Олег. Но она пропустила его звонок. Ненамеренно, просто выключила звук. А обнаружив, конечно, не стала перезванивать. После обеда посыпались сообщения. «Марина, надо поговорить. Я приеду к тебе после работы. Ответь мне. Сегодня в 20 часов я у тебя». Если бы за окном был поздний вечер, Марина решила бы, что он в баре выпил лишнего и вспомнила о бывшей. Классика жанра. Но был день. Видимо, стресс перед свадьбой имеет силу и над мужчинами. Ведь раньше Олег вообще не любил сообщения. «Если что-то нужно, я позвоню». Чего он добивается-то? Вопрос не без кокетства, якобы в воздух и Светке заодно. Она-то точно оценит ситуацию трезво. А то не ясно. Не очень. Разнообразие захотелось парню. Заскучал с молодой невестой. Хм, как-то быстро, не кажется? Нормально. Ты только не разомлей там слишком на радостях. Понимаю, конечно, приятно такое слышать. Но шли его куда подальше. Уважай себя, пожалуйста. Если один раз поступил как свинья, то и второй раз так же сделает. То есть в раскаяние ты не веришь? У таких вот мужиков? Нет, и тебе не советую. С ним давно все понятно было, так что порадуйся, что освободилась от него. Было много и хорошего, не надо уж так сгущать. И, кстати, любопытно, как у него с этой Мэри там складывается? Складывалось... как практически все в жизни Олега, ровно. Как он сам говорил, умение устроиться — это было у него от мамы. Учитывая обстоятельства, мама Олега вполне достойно прижилась в Москве. А обстоятельства были такими. Люда уехала из своего городка в Курской области, самый последний из ровесников. Все, кто хотел и был на что-то способен, давно побросали работы, где не платили зарплат, прихватили нехитрые пожитки и разбежались по крупным городам, кто куда. Люда дождалась, когда работа сама ее бросила. То есть птицефабрику, где она трудилась упаковщицей, закрыли. Несколько сотен человек остались на улице. Повозмущались, конечно, между собой и разошлись. А смысл жаловаться или права качать? Перед кем? Все предприятия и заводы тогда закрывались. Время такое было. Да и некогда ерундой заниматься. Надо думать, где деньги брать. А Люде в то время было уже почти 40 лет. Спохватилась бы раньше, успела бы получить хоть какую-то специальность или место в городе занять получше, пока молодая. А накануне пенсии кому нужна такая работница? То есть изначально перспективы были необнадеживающими. Но винить некого и деваться некуда. Надо ехать. Кроме того, уезжала на новое место она одна, без мужчины или подруги. Не было ни того, ни другого. Не сложилось. А одной в большом городе втройне сложно, тем более в Москве, куда она решительно устремилась. Столица была выбрана не из-за достопримечательности и возможности, а потому что в ней затеряться проще простого. Вышел на перрон, и тебя нет, как в воду канул. Исчез в толпе. Люда очень хотела родить ребенка, а в своем городе не решалась. Во-первых, не от кого было. Приличные мужики на нее внимания никогда не обращали, а алкашей она сама обходила за километр. Во-вторых, даже если бы она и родила, жить бы ей спокойно не дали. Заклевали б, сожрали с потрохами и выплюнули. Как же еще можно относиться к бабе, которая рожает в 40 лет? Это ж надо еще придумать такую дикость. Да еще и не пойми от кого. Для себя. Ответ очевиден. В Москве Люда где только не трудилась. И уборщицей, и санитаркой. И в столовой, и на стройке. На стройке, кстати, она освоила ремесло маляра, которым вскоре стала довольно прилично зарабатывать, и смогла даже купить квартирку в Хрущевке. На окраине. Маленькую, но свою. Уютную, бесценную. В эту квартиру она заехала уже с 5-месячным Олежкой на руках. О том, кто отец, как они встретились и разошлись, Люда молчала, хотя и рассказывать особо было некому. Друзьями на новом месте она также не обзавелась. Родители давно покинули этот мир, а коллегам было плевать, что у кого в личной жизни происходит. Главное, смену отработать и объект сдать. Сын заполнил, раскрасил и, наконец, придал смысл ее жизни. Нет, она не стала сумасшедшей мамашей, которая трясется над каждым волоском, или той, для кого, что бы ни делало дитя, все благо. По мере сил и своего понимания Люда занималась воспитанием Олега. В детском садике записала на несколько дополнительных занятий, потом в спортивную секцию на бокс, в школе следила за оценками, но не пережимала. Да и Олег оказался покладистым и прилежным ребенком. Учился хорошо, выдающихся способностей или каких-то талантов не обнаружил, но где-то в серединке уверенно держал свое место. В спорте также более-менее тянул, не в хвосте, но и до лидеров довольно далеко. Но у мамы его достижения вызывали всегда искренний восторг и прилив гордости. Сам факт того, что он просто посещает спортсекцию, делал его в глазах Любы чуть ли не чемпионом. А когда один-единственный раз его позвали на соревнования, потому что кто-то из мальчиков заболел, а заявлено было определенное число участников, она плакала от счастья. Работать не могла от волнения. Все из рук валилось. Как он там? Олег очень быстро выбыл из борьбы и большую часть был зрителем, что вполне устраивало мать. Без травм обошлось, никого не побил. А вечером она смотрела с обожанием на сына, жующего рулет с маком, слушала его рассказ о поездке и дышала через раз. И так было во всем. Олег решал уравнение по алгебре в 10 классе. Мама приносила ему сладкий чай для мозга, заглядывала в учебник и причитала: «Ну и программа. Неужели ты тут что-то понимаешь? Надо же, какая у тебя голова? Дом советов? Или это, как ее, энциклопедия?» Олег учил текст по-английскому, мама опять обмирала от восторга. «Язык же сломать можно, так говорить. И как только ты запоминаешь, столько слов. И ведь как настоящий англичанин не отличишь». Неудачи сына Люба игнорировала, словно их не было, или находила им адекватное объяснение. Других наградили поездками в Петербург. Все понятно. У них же мамаши в родительском комитете. Сумки учительницы носят через день. Вот и результат. Не пригласили на олимпиаду по математике? Да просто училка его не взлюбила, потому что глухня старая. Слышит только тех, кто у нее под носом за первой партой и кто громче орет. А Олег скромный, не выпячивается. Девчонки бегают за каким-то Вовкой? Да чего эти девчонки понимают в таком возрасте? Дурочки еще. Мама была искренна, а ее восхищение правдиво, без наигрыша. Потому что сложных формул по алгебре и топиков по английскому в ее жизни не было. Она окончила 6 классов, потом числилась в вечерней школе, где ей кое-как нарисовали аттестаты строек, но даже за ним зайти забыла. И хвалила сына она всегда спокойно, просто констатировала факт, тем самым не оставляя шанса усомниться в ее словах, как в необъективной оценке матери. В общем, Олег рос в атмосфере абсолютного принятия, как сказали бы сегодня, даже с перебором, и абсолютного отсутствия каких-либо требований, ожиданий, пожеланий, замечаний со стороны родительницы. Все, что он делал, было хорошо, а чего он не делал, было не надо. «Мам, у нас новый предмет в школе — информатика». «Это про что?» «Про компьютеры. Как устроены, что там внутри, как работают. Мне нравится». «Надо же, компьютер. Я вон как калькулятором пользоваться плохо понимаю. А тут молодец. Это сейчас очень перспективно. Скоро все будет на компьютерах. А тот, кто в них понимает, у того хорошая работа будет и зарплата. Ну, учи, учи. Чтобы учить, надо дома такой, свой. Понятно. Так Олег стал обладателем личного компьютера, единственным в классе. Около месяца ребята по очереди ходили к нему смотреть на это чудо. Авторитет Олега вырос. Но вскоре ажиотаж прошел, и все вернулось к истокам. У учителей в фаворе были отличники, у девчонок — Вовка, а у остальных мальчишек — старшеклассники и киногерои. Олег снова слился с середняками. Ничего не оставалось, как изучать информатику и осваивать компьютер. Все-таки деньги матери доставались тяжело, а Олег умел это ценить. Он не спрашивал маму об отце. Сначала интуитивно, замечая страх и растерянность в ее глазах, если рядом оказывался ребенок с папой. Потом сознательно. Друзей отцы заставляли быть пацанами и мужиками, поэтому все время чем-то нагружали. Домашними делами, учебой, спортом. Требовали быть выносливыми, терпеливыми, не распускать нюни. Периодически ругали. Олег не хотел соответствовать чьим-то требованиям и представлениям о мужике. И, конечно, он понимал, как только в их доме появится мужчина, мамино внимание и восторги придется делить на два. Потом она совершенно точно попадет под влияние своего избранника и тоже станет требовать от Олега сворачивать горы и куда-то стремиться. Его все устраивало как есть. Он поступил в вуз с первого раза, чем в очередной раз осчастливил Любу. Во-первых, он все-таки гений. Во-вторых, не надо думать, как прятать от армии. Олег решил стать программистом просто потому, что увидел в этом перспективу. Во время учебы опять же оставался уверенным середняком, таким, кто потом становится крепким специалистом, но прорыва не делает. Накануне диплома друг предложил ему открыть бизнес, продавать запчасти для автомобилей. Направление тогда только развивалось, можно было хорошо заработать. Олег согласился. Лучше быть начальником компании, занимающейся запчастями, чем рядовым айтишником в каком-то офисе. Бегая к оптовикам на склад и в офис, он заглядывал в витрины магазинов, присматривал себе подходящий костюм, ботинки и даже однажды заприметил кожаное кресло, которое надо будет купить, когда их фирма раскрутится. Но не раскрутилось. Олег остался ни с чем. Пропустил защиту дипломов и чудом перенес ее на другой год. А друг вообще ударился в бега, скрываясь от коллекторов. Мама и тут нашла плюсы. Академический отпуск давал отсрочку от армии еще на год. А по поводу успеха в бизнесе у нее было свое твердое мнение. Все эти бизнесмены — либо воры, либо блатные. Честным трудом в нашей стране разбогатеть невозможно. Лучше жить скромно, зато со спокойной совестью. Что, ты на кусок хлеба не заработаешь с твоей-то головой? Квартиру я тебе оставлю, нормально проживешь. Знаешь, как эта вся роскошь развращает? То-то. Одно зло там. Еще и здоровье все потеряешь. Стоит ли оно того? А эти воры-миллионеры еще ответят потом за свои махинации. Олег съехал на съемную квартиру, в том числе и для того, чтобы продолжить укрываться от военкомата, и устроился на работу системным администратором. Зарплата хорошая, коллеги уважают. Через 5 лет стал начальником отдела. Совсем красота. Правда, в тот же год похоронил маму. Острая боль пронизывала насквозь очень долго. Да что там, так и не зажило до конца. Первое время, думал, зрение на нервной почве село. Краски перестал различать. Все было черно-белым. Но потом выровнялось. Тогда появился еще один друг с новым перспективным стартапом и обещанием больших заработков. Надо было только начальный капитал найти. Олег продал мамину квартиру и вложился. Даже толком не вникал в детали проекта. Хотел скорее квартиру продать. Ни разу после ухода мамы так и не смог в нее войти. Стоял несколько раз у подъезда, смотрел на занавески, на балкон, где она хранила свои банки. Наверняка так и стояли там. И не решился. Деньги он потерял почти все, но не сожалел, даже обрадовался немного. Все-таки права была мама. Нечего в этот бизнес лезть. Не будет никакого толку. Он был послушным сыном и решил больше не рисковать. Жениться не спешил. Как и большинство его ровесников, сначала хотел встать на ноги, да и пожить для себя. Потом появилась Ксюша. Веселая и открытая нараспашку, чем иногда приводила Олега в смущение. Они познакомились на работе. Банально и буднично. У Ксюши барахлил компьютер. Олега вызвали помочь. Когда работа была закончена, девушка громко воскликнула: «Вы мой спаситель и гений высоких технологий! Нет, высоченных! Светлая голова нашей современности!» Явная шутка, но с такой же явной ноткой кокетства. И потом каждый раз при встрече с Олегом она расплывалась в улыбке и томно пела: «О, повелитель интернета и системных блоков! Приветствую тебя, умнейший из айтишников!» Смех смехом, но Олег попался на эту удочку. И скоро они стали встречаться. 2 года были вместе. Олега все устраивало. Но постепенно Ксюша стала шутить все меньше, а поклонение повелителю системных блоков сошло на нет. Ее не устраивало, что Олег ни к чему не стремится. Не меняет работу, не просит повышения, не развивается в профессии. Посыпались замечания, претензии, советы, что сильно утомляло. Сломался окончательно Олег в тот момент, когда Ксюша сравнила его с бывшим коллегой, что уволился 1,5 года назад, устроился в западную компанию и уже стал там начальником департамента. В этот же вечер они расстались. Далее была череда романов разной степени серьезности. И, наконец, встреча с Мариной, самой долгой и комфортной историей в его жизни. Сначала это была яркая влюбленность, очарованность ей как женщиной. Затем к эмоциям подключились и рациональные выводы, которые только подогревали чувства. Главное достоинство Марины было в том, что она самодостаточна. Со своими целями и делами, личными стремлениями и собственной карьерой. Поэтому ей не приходило в голову подталкивать к покорению вершин еще кого-то. Да и времени на это не было. Олег был для нее любимым мужчиной, а не карьеристом и ответственным за ее налаженный быт. Свой быт она вполне могла обустроить сама. От Олега ей был нужен только он сам. Это опьяняло. Слова восхищения или похвалы звучали от нее крайне редко. Она, в принципе, была сдержана на проявление эмоций, тем более бурных. Но искреннее «спасибо» и нежность во взгляде за любую мелочь сглаживали этот недостаток. Рядом с ней Олег чувствовал себя расслабленным. Он не был альфонсом, регулярно дарил подарки, цветы, оплачивал походы в ресторан. После того, как ремонт в квартире Марины закончился, они не стали переезжать. В среду уходит Рома. Ну, тот, который мелочевку доделывает. Я тебе говорила, помнишь? И я вызвала клининг. Сказали, им надо 2-3 дня, чтобы все привести в порядок. Отлично. Поздравляю. Нет, правда, это здорово. Угу. Я вот к чему. Можем переезжать. А надо. Там моя квартира, собственная. А тут, ну, не знаю. Чем это тебя не устраивает? До работы близко, район хороший. Нас еще 5 лет точно никто не выгонит. Я тут привык. Мне хотелось пожить в своей квартире. Да поживем еще. Сейчас зима. Только представь, переезд, брр. А может, тебе пока сдавать ее? Свою квартиру? Ну да. Дополнительный доход и дом под присмотром. Свою новую квартиру? С новым ремонтом? Кого-то туда пустить? К моим занавескам и чашечкам? Нет, ни за что. Точно, про занавески я не подумал. Олег засмеялся. Давай подождем, а? Ну, пожалуйста. Я не готов сейчас срываться. Подожди немного. Попробую морально настроиться. Съемную квартиру можно было оплачивать пополам, что позволяло Олегу чувствовать свою значимость в быту. А еще не думать о том, что женщина, его ровесница, смогла купить квартиру, а он нет. Более того, даже доставшуюся по наследству не уберег. Хотя мог, конечно, как минимум в ипотеку, но не хотел. Съемное жилье давало больше свободы передвижения, не привязывало. Марина не подавала вида, но все прекрасно понимала и старалась не давить. Страстно захотелось заехать в свое новенькое гнездышко, сделанное до мелочей под себя, и наслаждаться. Но если Олег там будет чувствовать себя Альфонсом, то, скорее всего, в ближайшее время наслаждаться придется в одиночестве. Между жилплощадью и отношениями она выбирала второе. В свое личное пространство она будет приезжать, когда Олег в командировке или как-то еще. Это было даже приятно — иметь свою нетронутую территорию для бегства. Вот еще новый бич, откуда не ждали. Чувство неловкости за свою состоятельность. Причем самую, на первый взгляд, скромную. Она не миллионерша, не шикует даже, просто твердо стоит на ногах. Но и этого достаточно, чтобы при виде мужчины на машине, хуже, чем у нее, смущенно опускать глаза и старательно фильтровать свою речь. Не вызвать бы в нем комплекс неполноценности, ведь не по-женски это. Проблема подбора подарков стала еще острее. Теперь надо было не только придумать, а придумать что-то хорошее, но не слишком, чтобы он, в свою очередь, смог подарить тебе потом равнозначный или лучше. Удачно лавировать в морях подобных тонкостей Марине помогала собственная работа, а также родительская установка, усвоенная с манной кашей. «Не смотри по сторонам, следи за собой». Ей было с Олегом хорошо, а остальное не волновало. «Мне предложили делать сайты», — поделился он задумчиво. «Халтурка». «И?» «Думаю». «А это сложно? Ты сможешь совмещать с работой?» «Конечно. Там стандартные шаблоны в основном. Лепи только. Платят хорошо. И что тебя смущает тогда? Условия хорошие, ты это умеешь. Почему нет? Новый опыт». «Наверное, так, но это время. Нервы наверняка. Не понравится — откажешься. То есть ты считаешь, надо брать?» «Конечно», — сказала она громко и твердо, но потом спохватилась и добавила. «Но решать, конечно, тебе». А Олег очень не любил принимать решения. Ни глобально, ни по мелочам. Возможно, сказалась привычка работать по техзаданию и указке заказчика. Так сказать, профессиональная деформация. Или надо поискать подходящий термин у психологов в разделе «Детские травмы». С того самого разговора что-то в их отношениях изменилось. Правда, подумала об этом Марина уже сейчас, после расставания. Скорее всего, ее «конечно» прозвучало слишком категорично, было воспринято как давление. А мужчины же так не любят, когда на них давят. Тем более у Олега и без того хватало поводов для неуверенности. Одним словом, не прошло и полугода, как Марина была готова понять мотивы бывшего и даже признать в чем-то свою вину. Но бежал Олег не только от неуверенности, но и за подтверждением своей весомости, явным и ежедневным. Бывают вспыльчивые люди, когда мелочи достаточно для грома и молний, а бывают те, кого неприметные для других детали приводят в состояние высочайшего радостного изумления. Про таких говорят: «Он не разучился удивляться», и часто в тостах на день рождения желают виновнику не терять этого качества. Мэри обладала им в полноте. В ней вызывали неподдельный восторг, хорошая погода, шутки друзей, красивые наряды, увлекательная книга, интеллект ведущего телепрограммы, душевные качества знакомых. И Олег. «Олег работает в сфере IT», — с гордостью презентовала она его друзьям. «Представляете, То есть он разбирается во всех этих шифрах, шрифтах, кодах, поправил Олег. Вот о чем я и говорю. Это такую голову надо иметь. В общем, как в Силиконовой долине. Совсем нет. Просто сетевое администрирование в компании. Ничего особенного. Не слушайте его. Он просто скромный. Олегу было неловко и пронзительно хорошо. Он переносился в детство. Снова ощущал за спиной дыхание и тепло мамы. И был бесконечно благодарен Мэри за это чувство. Подобные приливы нежности случались все чаще, и он понял, что влюбился. Хотя Олег, будучи по натуре человеком стабильным, честно не планировал никаких романов. Да, спустя 5 лет жизни с Мариной он стал с пугающей периодичностью ощущать себя слишком обычным, среднестатистическим. Да, в этом было стыдно признаться даже самому себе, но ведь от этого пустота не уходила, ничего не менялось. И вот появилась Мэри. Смотрела с обожанием, ловила каждое слово, взяла инициативу в свои руки. Сама звонила, предлагала встретиться, не скрывала того, что Олег ей нравится, чем окончательно подкупила его. «Мы с ней даже внешне похожи. И у нее точно такие же глаза, как у меня. Цвет один. Глубокий, серый», — рассказывал он про свою новую любовь друзьям. Но все эти взаимные восторги существовали где-то вне реальности Марины, проходили мимо, за кадром. Зато сообщения в социальных сетях и пропущенные звонки на телефоне ворвались очень явно. Никогда раньше Олег не проявлял такой настойчивости. Не брал ее в осаду, что вызывало упоительное чувство победы. Значит, не смог забыть, не нашлось замены. Так стирались прежние обиды, исчезали, как призраки на солнце. И все же, увидев его машину у выхода из офиса, Марина сильно удивилась. Была уверена, что дальше бравады и угроз Олег не пойдет. «Тебе сложно ответить на звонок?» Он очень хотел предъявить претензию, но не вышло. Голос звучал почти умоляюще. «Я работаю и не хочу с тобой разговаривать. Зря приехал». «Марин, ну подожди, я вот очень хотел тебя увидеть». «Увидел?» «Выпьем кофе. Полчасика. Пожалуйста». «Мне нельзя». «Кофе?» «Неважно». «Ёлки, ну что, это так сложно». «Чего ты все злишься? Ну что, мы не можем как люди?» Марина согласилась. Он так необычно, по-новому заглядывал в глаза. Смотрел, слушал. Не хотелось лишать себя этого удовольствия так быстро. Незаметно кофе переросло в ужин, довольно приятную беседу и вечер, как когда-то. Олег шутил, уместно делал комплименты. Подвез до дома, а, прощаясь, поцеловал. Тоже, как когда-то. «Ты что? У тебя же невеста. Платье выбирает». «А если я понял, что ошибся? Что тогда?» В висках застучало, даже без кофе. Ей это вредно. «Мариш, я... Слушай, не знаю, что говорить. Ё-моё. Мне эта свадьба... Не хочу». «Я к тебе хочу, как раньше, чтобы мы жили вместе. Помнишь?» «Отлично помню. И как ты ушел почти втихаря, тоже помню. Так, все, иди к своей. Пока». На следующий день звонки и сообщения продолжились. Марина даже решила уйти с работы пораньше, чтобы не столкнуться с ним у выхода. Но не ушла. Не смогла уйти. В голове со вчерашнего вечера роились воспоминания о том, как было раньше, как они вместе жили. Но Олега на выходе из офиса не оказалось. В груди сразу резко похолодело. Вот дура. Олег ждал у подъезда дома. «Сегодня без кафе. Тебе же нельзя кофе». Марина даже не пыталась спрятать счастливую улыбку. Он приехал и на другой день, и еще. У него изменился взгляд. Это был взгляд человека, нашедшего вдруг дорогую потерю, когда уже не ждал. И теперь он, переполненный благодарностью судьбе за такое чудо, решил стать вдруг максимально искренним. «Слушай, давно хотел извиниться за тот дом. Помнишь, я тебе показывал планировку и просил еще подумать над дизайном?» «Помню, конечно. Не за что извиняться. Мне было приятно об этом думать. Ты же знаешь». «Да, только вот он был не мой, дом этот. Друга, Матвея. Прости. Ну, очень хотел произвести на тебя впечатление». «Обманул, то есть?» «Не со зла, правда. Прости. Ну, ты такая вся... Все есть, все получается. А мужик у тебя рядом невнятный какой-то. Ну вот, думаю, покажу тебе дом этот. Вырасту в своих глазах. А потом что-нибудь придумаю. Кстати, застройщик обанкротился. У друга тоже дома нет. Он теперь обманутый дольщик. Бегает по судам уже который год. Так что про застройщика я не наврал. Детский сад». Марина мысленно репетировала речь, как объяснит их воссоединение маме, Светке и Лене. Конечно, возмущения не избежать, но потом они увидят, что теперь все по-другому, так, как должно быть, и порадуются за нее. «А как твоя невеста?» Лет 10 назад она бы, конечно, деликатничала, прощупала почву, спросила как-то в обход, намеками. Но почти в 40, и, учитывая их историю, решила, что имеет право спросить прямо, без реверансов. А главное — рассчитывать на кристальную правду в ответ, без полутонов и прочего тумана. Если он не последняя сволочь, то после всех событий у него не может даже мысли мелькать о том, чтобы соврать. «Вы же расстались?» «А с чего вдруг?» «С того, что ты здесь, сейчас, со мной. И говорил, хочу вернуться, я ошибся». «Нет? Недостаточно?» «Тихо, тихо, не заводись. Конечно, ты права. Просто неожиданно так спросила». «Ну и? С ней все? Или ты сюда ездишь, пока она на примерке свадебного платья?» «Да ты что? Нет, конечно. Какое еще платье? Я же сказал, что хочу быть с тобой». Кроме Светки, Лены и мамы, нужно было решить квест поинтереснее. Если выяснится, что подсадка прошла успешно и беременность наступила, как об этом рассказать Олегу? Что именно? Трудно предугадать его реакцию на любой из вариантов. Легенда про случайную быструю связь сразу после их расставания выглядит не слишком чистоплотно. И готов ли будет Олег принять ребенка от другого мужчины, который точно где-то есть? Правдивая версия — барышня в критическом возрасте и состоянии, одинокая и брошенная, прибегает к помощи пробирок, пытаясь хоть как-то решить вопрос своего нехитрого женского счастья, выглядела еще хуже и не нравилась самой Марине. Такое Олег точно не поймет. В голове вот уже слышны его полунасмешки. «И чего тебе так приспичило-то?» После утомительных раздумий она решила выбрать тропинку поизвилистей. На работе настоящий бэби-бум. Все рожают и уходят в декрет, как ненормальные. И замену найти сложно, да? Нет, находим. Дело не в этом. Просто все мои ровесницы как сорвались, ударились в материнство, как последний шанс. Зря. Сейчас можно и в 50 родить, я слышал. Где ты это слышал? И далеко не всем. Чудеса пока еще редко случаются. Понятно. Он явно не стремился поддерживать диалог. Тогда Марина, вопреки правилам, решила надавить. «Да вот хоть лично мне, например. Врач тоже срок поставила недавно, ограниченный. Сказала, надо торопиться». Не слишком прозрачно намекнула она. «У тебя ограниченный срок?» — засмеялся Олег. «Как у кефира, что ли?» Его слова раздражали. «Не смешно. У каждой женщины есть свой возрастной предел. Не успеешь родить в это время — все, поезд ушел. И об этом мне сказала врач, а не где-то услышала». «Я тебя понял. Врачи часто ошибаются. Я сейчас в машине забыл, Минутку». И он вышел. Марина молча пожала плечами. «Ничего нового. Побег. Вот реакция на минимальное давление и попытку вынудить его на что-то решиться». К слову, в случае с Мэри все тоже оказалось не так безоблачно, а прессом оказались родители девушки. Влюбленные съехались, когда мама с папой еще жили на даче, но осенью сезон закончился, и они перебрались назад в свою квартиру. Олег на такое не рассчитывал. На душе тут же послышался скрежет. Но напрасно. К избраннику дочери родители сразу прониклись самыми нежными чувствами. Мама закармливала кулинарными изысками. Папа приглашал на совместный просмотр телевизора под пару бокалов коньяка. Мэри садилась рядом с ноутбуком и продолжала заниматься свадьбой. Договаривалась с рестораном, искала ведущих, подбирала оформление, лимузин. Настоящий семейный вечер. Сложно не почувствовать себя счастливым. По мере приближения даты свадьбы вопросы будущих тестя и тещи стали меняться. На смену общих и вежливых про дела и работу пришли более конкретные, даже настойчивые, про быт молодых, насколько он готов и обеспечен. «Олежек, смотри, вот такая мясорубка самая лучшая, точно говорю. Вам надо себе такую же купить. Вот запиши название, а то забудете. И место немного занимает. У вас какой метраж кухни будет?» — переживала мама. Папа не ходил вокруг да около. «Олег, а что у вас с квартирой? Ищете или у тебя есть?» Олег потерял дар речи. Потом кивнул. «Ну хорошо, ищи. Получше смотри. Долг главы семьи — обеспечить эту самую семью домом. Так ведь? Давай, давай. А не с нами же вам, тем более молодым, в медовый месяц, да?» И он задорно подмигнул. То, что молодые уже не один месяц живут вместе, и медовый вряд ли грозит какими-то открытиями, папа не учел или намеренно проигнорировал. Мэри вслед за родителями стала поглядывать на него вопросительно. Молчала, когда задавались наводящие вопросы про доход и карьерные планы. Олег отшучивался, но ситуация начинала тяготить. Ожидания, которые могут не оправдаться, сковывали, лишали желания действовать. И страшно хотелось прежней легкости, свежего воздуха. В такие моменты образ Марины становился особенно привлекательным, почти как у феи. Лучшие качества бывшей, достаток и отсутствие претензий сияли вокруг ее силуэта, как волшебные искры. И он, как завороженный, летел к ней латать свои раны уязвленного самолюбия. Примерно в это время Марина решила, что пора предложить ему остаться. Вода камень точит, а совместное проживание больше располагает к деторождению. Если же придется признаться в беременности, подходящий момент скорее найдется, когда живешь вместе. Чтобы усложнить отказ или побег, заказала в тот день еду из любимого ресторана. Все-таки установка «путь к сердцу мужчины лежит через его желудок» прочно вбита даже в самые современные и деловые женские головы. Олег забежал буквально на 10 минут, сказал, что его срочно отправляют в командировку, но уехать, лично не попрощавшись, он не смог. Обещал позвонить, как только вернется, пока срок командировки не ясен. Собрал ее лицо в ладони, расцеловал. «Жди меня. Скоро буду». Неуверенность в своем положении порой толкает женщин на странные поступки. Недоверие к партнеру часто делает то же самое. Если два этих слагаемых встречаются, в голове женщины, скорее всего, родится неожиданное, но абсолютно понятное ей самой решение. Поэтому Марина возобновила шпионаж в социальной сети. И оказалась права. На следующий день на странице Мэри красовалось их совместное с Олегом фото. Даже не в профиль, не со спины, а самый бесстыдный анфас. Сбежали от всех на пару дней. Не ищите. Мы в раю. Какая глупость и гадость. Снова. Зачем? Зачем она открыла эту страницу? Почему эта Мэри выкладывает такие фото? А он улыбается. Неужели не стыдно? Напрасно Марина недавно решила, что у нее больше не осталось слез. По крайней мере, из-за своего бывшего запас оказался внушительным. Настолько, что пришлось взять отгул на работе. Идти с таким опухшим лицом в офис никто бы не решился. Скорее всего, весь следующий день прошел бы в приступах саможаления, вопросах, где я ошиблась, и попытках анализировать каждую минуту. Но, к счастью, позвонили из клиники и напомнили, что ждут ее сегодня на контроль. Она чуть не забыла про самое главное. Да, несмотря на рухнувшие надежды восстановить отношения и на скорое естественное материнство, у нее был уже запущен план «Б». Какое счастье! А через пару часов оглушительное, молниеносное падение на самое дно. Ну что ж, результат у нас отрицательный. Но не будем расстраиваться. В первый раз такое часто бывает. Ничего? Увы, будем пробовать еще. Рекомендую в этот раз войти в протокол. Шансов будет больше. Значит так, смотрите, что нам нужно. Деловитый голос врача звучал еще какое-то время. Руки протянулись вперед и взяли новые бумаги. Голова сама кивала на сухие инструкции голоса в белом халате. «Выйди из клиники», Марина тут же выбросила все документы в ближайшую урну. Пришла домой, упала на кровать и в ту же минуту крепко уснула. Провалилась, как когда-то в детстве, до самого утра.